Глава 36. Проснувшись утром, Инга снова почувствовала себя ватным Дед Морозом из антикварной лавки. Очевидно, сказывались последствия вчерашнего укола, сделанного доброй медсестричкой. Стоило подумать о Петре Васильевиче, как на глаза сами собой набежали слезы. Инга потрясла головой, чтобы прогнать их, и вдруг ее внимание привлекла вещь, появившаяся в палате, пока она спала. Вернее, много хороших, нужных и дорогих ее сердцу вещей. Козлик с валиком и приколотый к нему недовязанной полочкой, коробка с нитками, связками коклюшек и упаковками булавок с разноцветными головками, готовые части жилетки, вторая полочка и спинка, а еще серебряный футляр, подарок Петра Васильевича с крючком и иглой для сборки частей изделий. Не веря своим глазам, Инга встала с кровати, с помощью костыля подошла к козлику, коснулась пальцами коклюшек, и они отозвались тихим перестуком. Превозмогая желание тут же взяться за работу, Инга буквально силком заставила себя пойти в ванную и тщательно вымыть руки. Затем, как была в ночной рубашке, села, взяла коклюшки в руки, чувствуя, как радость охватывает всю ее от кончиков пальцев, уставших от вынужденного безделья, до макушки. Весь мир словно отодвинулся в сторону, не желая мешать песне коклюшек. Инга не видела, как проснулась Ася, и только когда она подошла ближе и с восторгом произнесла: «Как красиво!» Инга, не останавливая бега пальцев, сказала: «Спасибо, спасибо за все!» «Мне нужно будет сегодня съездить на работу», — Ася вопросительно посмотрела на Ингу. Ей вдруг захотелось, чтобы та оставила работу и принялась уговаривать ее остаться. Но Инга открыла коробочку с булавками, воткнула одну в валик, повесила на него нить с коклюшкой и только тогда сказала: «Конечно, я и так тебя сильно задержала. У тебя же свои дела. Иди, можно я позвоню тебе, если что? Хотя что я такое говорю? У меня же нет телефона». Говорила она в такт движению пальцев, немного монотонно, отчего слова напоминали скороговорку. Шла Саша по шоссе, на дворе трава, кукушка кукушонку пошила капюшон. «Держи», — Ася положила на кровать свой телефон. «Если что, звони Ване или Кристине. Я буду рядом с ними». «А как ты без телефона?» «Обойдусь». Ася махнула рукой, сняла с вешалки куртку и выскользнула за дверь. «Ты скоро?» — вопрос догнал ее уже в больничном коридоре. «Я?» — Ася обернулась. Инга выпустила из рук коклюшки и с тревогой смотрела на нее. «Не знаю, как получится. Постараюсь побыстрее». «Уходишь?» — спросил сидевший на стуле у палаты охранник. Они были каждый день новые, и этого Ася видела впервые. «Мне на работу нужно заехать», — оправдывающимся тоном произнесла Ася. Ей было неловко от того, что она так запросто, никого не предупредив, покидает свой пост. Но вчерашние слова, сказанные Кристиной, зацепились у нее в голове. «Девушка», — услышала Ася, забегая по ступенькам больничного крыльца. Она обернулась и увидела Антона, продавца из антикварной лавки. Похоже, он стоял у двери уже давно, отчего губы его приобрели синеватый оттенок. «Вы меня?» – спросила Ася, хотя была абсолютно уверена, что обращается он именно к ней. «Да, вас. Вы же от Инги?» Ася кивнула. «Как она? Меня к ней не пускают». Посиневшие губы скривились в подковку с опущенными вниз краями. «Охранник сидит под дверью. Я пытался пройти, а он меня прогнал. У нее все хорошо. Думаю, на этой неделе ее выпишут». «И она вернется в свою квартиру?» – с надеждой спросил Антон. «Наверное». Ася пожала плечами. «Вы не подскажете, который час?» «Что?» – растерялся молодой человек. Его интересовала сейчас только Инга, а все, что не касалось ее – время, число, год, столетие – представлялось несущественным. «Время». Ася похлопала себя по запястью. «Я не знаю, около 11. «Извините, пожалуйста, мне нужно бежать. Я опаздываю на совещание», – заторопилась Ася. «Вы бы не стояли здесь. Холодно?»